Часть вторая. Знакомство с целителем. Мороз ощутимо щипал щеки. Я выдохнула целое облако белого пара и поглубже задвинула руки в меховую муфту. Когда я была в прошлый раз на улице, то царил такой же холод. Правда, на мне тогда был лишь дырявый полушубок и не менее дырявые валенки. Стоит признать, хорошенькая шубка и теплая обувь способны изменить мое восприятие зимы к лучшему. Хотя даже сейчас я тоже мечтаю как можно скорее попасть в тепло. К моему счастью, идти пришлось недолго. Жилище Вераобальда располагалось всего в нескольких домах от особняка Гарольда. Некроманту даже не пришло в голову отправить служанку за санями. Несколько минут, проведенных на крепком морозе, и мы уже стояли на высоком каменном крыльце. «Будем надеяться, что паранойя Обальда с момента нашей последней встречи не приобрела совсем уж невообразимый вид», — пробурчал Гарольд и взялся за дверной молоток. Стук, многократно усиленный дверными чарами, эхом пролетел по всем двум этажам заснеженного особняка неизвестного мне целителя. Ожидать хоть какой-нибудь реакции на наш визит пришлось долго. То и дело я незаметно переступала с ноги на ногу, чувствуя, как начинают леденеть пальцы в меховых сапогах. Да, даже страшно представить, что бы со мной стало, будь я в своей прежней обувке и одежде. Гарольд, между тем, все сильнее и сильнее хмурился. Наконец он вновь потянулся к дверному молотку, видимо, испугавшись, что в первый раз его не услышали. Хотя, по-моему, это было просто невозможно. И почти тут же из-за двери раздалось осторожное покашливание. «Кто здесь?» — резко спросил высокий мужской голос. «Я никого не жду!» «Обальд, это я, Гарольд!» Удивительно ласково, словно разговаривая с неразумным капризным ребенком, протянул некромант. «У меня случилась одна неприятность. Боюсь, без твоей помощи не справлюсь». «Гарольд?» — переспросили из-за двери. Недоверчиво хмыкнули. «Да ладно! И какая же неприятность могла с тобой случиться, Гарольд, если это действительно ты? По-моему, с любой бедой ты вполне способен справиться сам». «Но не с этой!» — с нажимом сказал Гарольд. «Обальд, прошу, не сходи с ума. Сейчас день. Ты сам прекрасно знаешь, что никакая тварь богопасынка не способна разгуливать при дневном свете. В последнее время я все чаще начинаю сомневаться в верности этого утверждения». Незамедлительно отозвался из-за плотно закрытой двери целитель, который по-прежнему держал нас на морозе. «Я прочитал много книг, и в некоторых утверждается, будто... Обальд!» Вдруг рявкнул Гарольд, да так, что я от неожиданности подскочила на месте, едва не рванув наутек. «А ну, хватит сходить с ума! Немедленно открывай! Или твой лучший друг рискует остаться без ноги?» Я подумала, что после этого нам точно не стоит рассчитывать на гостеприимство Вира, скорее он прикажет убираться нам во свояси, сказав, что знать нас не знает. Но почти сразу дверной запор с другой стороны с неприятным металлическим лязгом отодвинулся, и на пороге предстал сам Вир-Абальд собственной персоной. Я с любопытством уставилась на мужчину. Виер Гарольд назвал его лучшим другом. Это действительно так? Или было сказано лишь для красного словца и пущей убедительности? На пороге стоял высокий, худощавый мужчина, довольно симпатичный, но впечатление портило какое-то загнанное выражение, застывшее на его лице. Темные, волнистые волосы зачесаны назад, а в синих глазах плещется недоверие и опаска. Одет целитель был в свободные домашние штаны и рубаху на выпуск, но поверх не поленился накинуть длинную меховую доху. Вир-Абальд уставился на некроманта с такой неприязнью, будто перед ним предстал заклятый враг, но никак не лучший друг и даже не приятель. «Ты?» Вместо приветствия протянул он. «Скажи, как зовут мою собаку?» «Никак, потому что у тебя никогда не было, нет и вряд ли когда-нибудь будет домашних животных». Без малейшего признака удивления отозвался Гарольд. Подумал немного и вдруг добавил с неприятной ухмылкой. «По крайней мере, живых». «Живых?» Я изумленно хмыкнула. «Что бы это значило, хотелось мне знать?» Как-то странно это прозвучало. Неужели Абальд держит у себя в доме мертвых животных? Однако этот ответ вполне удовлетворил Абальда. Опаска, плещущаяся в его глазах, немного уменьшилась, но до конца не исчезла. «А сколько мне было лет, когда я сломал ногу?» Задал он новый вопрос. «На моей памяти ты ломал ногу дважды». Гарольд пожал плечами. «Какой именно раз тебя интересует?» «Первый!» Раздраженно фыркнул Абальд. «Дай-ка припомню». Гарольд демонстративно нахмурился и потер подбородок. Воцарилась краткая пауза, после чего некромант рявкнул. «Пять лет! Тебе было 5 лет, бестолочь! И это произошло в тот день, когда мы познакомились, потому что сразу после этого, к ужасу наших матерей, мы сцепились в драке. Ох, ну и навалял же я тебе тогда, и кулаки чешутся повторить мой подвиг». Рык некроманта прозвучал так внезапно и грозно, что я попятилась и едва не рухнула с крыльца, забыв о ступеньках сзади. Пробурчал Абальд, явно готовый продолжить допрос с пристрастием. «А когда?» «Быстро впусти нас в дом!» — приказал Гарольд шипящим голосом. «Немедленно! Не видишь, что ли, у меня вот-вот нос отвалится от этого мороза, и уши отмерзнут!» «Все потому, что шапку носить надо», — огрызнулся Абальд. «Если ты по собственной глупости подхватишь воспаление легких, то учти, я тебя лечить не буду, а сам ты точно не справишься». Я опустила голову, пряча в тени улыбку. В чем-то целитель был прав. Несмотря на холод, Гарольд даже не подумал надеть шапку. Видимо, не предполагая, что приятель столько времени продержит его на крыльце. Впрочем, почти сразу Абальд неохотно посторонился, давая нам пройти. Гарольд с нескрываемым облегчением перевел дыхание, выпустив целый клуб белого пара, шагнул было вперед, но почти сразу Абальд вновь преградил ему путь. «Но что еще?» — устало вопросил Гарольд. «Какие еще твои тайны я должен вспомнить? Быть может, ты еще спросишь меня, в каком возрасте перестал мочиться по ночам в постель?» «Кто это?» Невежливо вопросом на вопрос ответил Абальд, кивком указав на меня и пропустив мимо ушей откровенно некрасивое высказывание некроманта. Добавил, заметив, как замялся некромант. «Тебя я знаю. Не могу сказать, что рад тебя видеть, но раз уж пришел, то проходи. А то ведь и впрямь из-за своего глупого позерства простудишься и заболеешь. Но ее я вижу в первый раз. Мало ли что за тварь ты мог притащить под видом симпатичной девицы». Гарольд едва заметно хмыкнул и покачал головой. «А твоя паранойя и в самом деле прогрессирует», — пробормотал он. «Абальд, дружище, ты бы все-таки показался какому специалисту по душевным заболеваниям. Подумаешь, напала на тебя отродье богопасынка. Не располовинила ведь, как собиралась, и даже не особо потрепала. Тебе легко рассуждать. Это не тебя хотели сожрать заживо». Оборвал его Абальд и тут же испуганно охнул, заметив, как болезненно скривился некромант в ответ на его замечание. Должно быть, Гарольд вспомнил про жестоко убитую супругу и погибшего сына. «Прости!» — тут же воскликнул целитель. «Прошу, прости, дружище, я ляпнул, не подумав. Но все-таки, кто эта девушка? Ты же знаешь, как сильно я не люблю незваных гостей». «Это моя...» Гарольд задумчиво пожевал губами, не в силах подобрать мне достойного определения. Словно стеснялся назвать содержанкой. Наконец, чуть слышно обронил. «Это моя... моя ученица». «Ученица?» Я с превеликим трудом удержалась от изумленного фырканья. «Гарольд назвал меня своей ученицей? Интересно, и какую же науку он собирается преподавать мне? Ну, помимо тех уроков страсти и послушания, которые он уже дважды устраивал мне». «Ученица?» Недоверчиво переспросил Абальд, но продолжать эту тему не стал, сообразив, что и без того слишком долго держит нас на пороге. Сделал шаг в сторону и приглашающе взмахнул рукой. Гарольд с такой скоростью влетел в теплую прихожую, что едва не снес друга с ног. Последовала за некромантом и я, пытаясь не обращать внимания на напряженный взгляд целителя. Он даже не мигал, по-моему, пока я пересекала порог, и лишь после этого шумно выдохнул. «Все-таки человек». Проговорил он, никому в сущности не обращаясь, и захлопнул за нами дверь. Я изумленно вскинула брови, сообразив, что только что прошла через какое-то испытание, должное доказать, что не являюсь отродьем богопасынка. Интересно, что это было? Какой-нибудь оберег, спрятанный под порогом? Или заклинание, должное испепелить чудовище? Ох, если верно последнее, то даже страшно представить, что могло бы случиться, если бы чары сработали неправильно. Параноик ты все-таки. Пробурчал Гарольд, который тоже услышал замечание приятеля, и скинул свою шубу прямо на пол, не дожидаясь, пока к нам не подоспеет какой-нибудь слуга, чтобы принять верхнюю одежду. Я, в свою очередь, стащила с себя полушубок и замерла с ним в руках, дожидаясь, когда его примут у меня. «Не стесняйся, поступай так же», — посоветовал мне Гарольд и кивком указал на свою шубу. «Полы у Абальда чистые. Пару раз в неделю к нему заходит одна женщина, которая убирает дом и готовит несколько кастрюль еды. Правда, перед этим ей тоже приходится долго мерзнуть на крыльце и нудно отвечать на каверзные вопросы моего друга, пока ей наконец-то не разрешат войти. Раз сто она уже грозилась бросить эту работу». Вступил в разговор Абальд, присовокупив к шубе Гарольда свою доху. «Но я плачу ей столько, что жадность в итоге берет верх. А обычных слуг я уже давно не держу». Я осторожно положила свой полушубок на пол. Как-то все равно мне кажется странным обычай хозяина бросать одежду на пол. Но в действительности меня сейчас занимали совсем другие мысли. Вир Абальд Триен. Я беззвучно повторила это имя. Когда мой брат балансировал на грани жизни или смерти, то я обошла всех магов Хелиона в безуспешных попытках помочь Дирку, но об Абальде я ничего не слышала, тогда как Гарольд уже несколько раз сказал, будто считает приятеля единственным стоящим целителем в городе. Да и вообще, как он принимает посетителей, если даже лучшего друга продержал на крыльце не менее получаса? Как-то все это странно. «Итак, как зовут твою спутницу?» — спросил Абальд и поманил нас рукой, предлагая перейти через полуарку в гостиную, залитую ярким солнечным светом морозного дня. Я послушно отправилась вслед за Гарольдом, который не преминул воспользоваться любезным приглашением, и опять удивленно приподняла брови, заметив несколько магических искр, плавающих под потолком. А они здесь зачем? Неужели Абальду мало света? «Ее зовут Хеда», — ответил Гарольд и взглядом показал мне на одно из кресел, безмолвно приказывая сесть. «Хеда Артьян». «Артьян?» — вопросительно протянул Абальд, и меня вновь кольнул его внимательный взгляд. «Знакомая фамилия. Но я так давно не появлялся в свете, что...» «Это дочь Виеры Ардали», — пояснил Гарольд с кривой ухмылкой. Дождался, когда я опущусь в предложенное кресло, и встал за его спиной, собственническим жестом положив руки на мои плечи. «Да-да, что-то припоминаю», — рассеянно отозвался Абальд, отправившись к столику с напитками. Зазвенел там бутылками, колдуя над тремя бокалами. «Симпатичная женщина была. Говорят, королевский наместник до сих пор тоскует об ее смерти. Втайне, конечно». Тут он посмотрел на меня и вдруг смутился так сильно, что его щеки мгновенно запылали невыносимо ярким румянцем. «Ох, простите», — глухо сказал он. «Я как-то не сообразил. Все в порядке», — ответил Гарольд легонько, чмокнул меня в затылок, словно пытаясь таким незамысловатым образом успокоить. «Пояснил. Хеда в курсе похождений своей матери». Я упрямо стиснула губы, хотя очень хотелось резким словом отдернуть Гарольда. То, что я отныне завишу от него, не дает ему права так высказываться о моих родителях. И вообще, не верю я всем тем гадостям, что он наговорил о моей матери. Просто не верю и все. Понимаю, что все это прозвучит очень по-детски, но я по-прежнему считаю, что моих родителей убили. «Вот как?» Абальд, ловко удерживая в руках сразу три бокала, подошел ближе. Один отдал Гарольду, другой поставил на подлокотник моего кресла, а с последним бухнулся напротив меня. Осторожно пригубил напиток, после чего довольно заулыбался, обронив: «А неплохо вышло!» Правда, тут же нахмурился и продолжил расспросы. «Подожди, так вроде графа Грекса признали изменником и лишили не только титула, но и дворянства. А разве я сказал, что Хеда Виериса или Виера?» Нарочито удивился Гарольд. «И красавица Ардали вместе с мужем погибли», — продолжила Барь, словно не услышав высказывания некроманта. «Самоубийство!» «Нет, это было подстроено!» Все-таки не удержавшись, фыркнула я, почти не разжимая губ. Абальд изумленно изогнул брови и выжидающе уставился на меня, явно рассчитывая услышать продолжение. В тот же миг руки Гарольда, которые он продолжал держать на моих плечах, ощутимо потяжелели. Нет, он, конечно, не стал меня душить на глазах приятеля. Скорее, это выглядело как недвусмысленное предупреждение, мол, не болтай слишком много, помни свое место. «Это навязчивая идея, Хеды», — весело проговорил Гарольд, хотя я не видела в затронутой теме ничего забавного. «Она убеждена, что ее семья стала жертвой заговора, при этом и слышать не желает о том, какая штучка на самом деле была ее мать. Собственно, во многом из-за этих мыслей моей ученицы мы и пришли к тебе. Предлагаешь последовать примеру графа Грекса и заделаться государственным изменником?» Хохотнула Бальд, грея между ладоней бокал с ярко-малиновым содержимым. Правда, почти сразу посерьезнел и сказал: «В таком случае на меня не рассчитывай. Я слишком привык к своему затворничеству и не переживу, если меня отправят на каторгу». После чего добавил совсем тихо, будто беседовал сам с собой: «К тому же, я очень сомневаюсь, что проживу хоть сутки, если покину этот дом. В первую же ночь, проведенную извне, до меня доберется. Это...» «Нет, ни о каком заговоре, естественно, речи идти не может!» — воскликнул Гарольд, почему-то не обратив никакого внимания на загадочное окончание фразы своего друга. «Проблема заключается в другом. Видишь ли, Хеда абсолютно уверена в том, что ее родителям кто-то помог выпить яда. Но никаких доказательств у нее, естественно, нет. И прошлым вечером она совершила несусветную глупость, воспользовавшись моим долгим отсутствием в доме». «Постой-ка!» — вдруг оборвал его Абальд, совсем по-собачьи втянул воздух ноздрями, и его зрачки вдруг резко сузились. Целитель побледнел и спросил, глядя на меня в упор: «Ты осмелилась провести ритуал вызова мертвых?» Я невольно отметила, что быстро Абальд оставил свой официальный тон, когда услышал историю моих родителей. Наверное, понял, что перед ним не дворянка и даже не ровня, а, следовательно, решил не утруждать себя выканьем. «Да, но я...» — смущенно зарепетала я, поняв, что Гарольд в этот раз взял паузу, оставив мне сомнительную честь отвечать на вопрос целителя, который прозвучал как настоящее обвинение. «Дурак!» — вдруг взвыл в полный голос Абальта, не дав мне договорить. Правда, при этом он не смотрел на Гарольда, то есть адресовал это оскорбление не некроманту. И следующие слова целителя полностью подтвердили мою догадку, поскольку Абальд продолжил причитать и сыпать ругательствами: «Какой же я дурак! И ты, Гарольд, ничуть не умнее меня! Неужели отродье бога пасынка умудрилось отвести тебе глаза и заставило тебя привести его ко мне?» Я не успела ничего сказать в свое оправдание. Гарольд, впрочем, тоже не сумел вставить и слова. В следующее мгновение Абальд вскочил со своего кресла, словно ужаленный пчелой. Сгоряча запустил бокалом в противоположную стену и вдруг ринулся к столику с напитками. Я испуганно взвизгнула, когда увидела в его руках увесистую бутылку из темного стекла. «Ой, что это?» И мне совершенно не понравился воинственный вид, с которым Абальд обернулся ко мне. Как бы эта махина не полетела мне прямо в лоб. «Абальд!» — опомнился Гарольд и попытался воззвать к здравому смыслу приятеля. «Постой! Просто дослушай до конца!» «Поздно!» Абальд мрачно усмехнулся и вдруг запустил бутылкой прямо в меня. «Звяк!» Это она разбилась о щит, поспешно кинутый передо мной Гарольдом. Но его защита уберегла меня только от осколков, тогда как целый водопад, брызг, обрушился на меня. Я взвизгнула, опять чувствуя себя как никогда более униженной. Да, благодаря быстроте реакции Гарольда я избежала печальной участи быть пораненной стеклом. Зато сейчас сидела в самой настоящей луже. Мокрое платье пренеприятнейше прилипла к телу, неприлично обрисовав грудь. «О, прости!» Покаянно пробормотала Бальд, самым плотоядным образом уставившись на эту часть моего тела. Пробурчал себе под нос. «Нет, все-таки человек. Как-то некрасиво вышло». «И что все это значит?» Звенящим от негодования голосом начал Гарольд. Одним порывистым движением вздернул меня на ноги и бережно накинул на плечи камзол. Правда, я очень сомневалась, что при этом он на самом деле беспокоился обо мне. Скорее, ему просто не понравился взгляд приятеля, намертво прикованный к моей груди. «Это была святая вода», — с чуть виноватой улыбкой объяснила Бальд. «Я должен был убедиться, что ты не притащил в мой дом отродье богопасынка, а это самое верное средство». «Вы запустили в меня бутылкой!» — обвиняюще воскликнула я. От волнения мой голос дрожал и срывался. «Если бы она угодила мне в лоб, то я бы тебя вылечил в случае серьезной травмы». Хладнокровно парировала Бальд, не дав мне договорить. Пожал плечами и добавил. «Право слово, вряд ли бы я зашиб тебя бутылкой насмерть». «Да я вообще сомневаюсь, что ты целитель». Не выдержав, закричала я. От перенесенного ужаса я совсем забыла о правилах необходимой вежливости. «Когда я металась по Хелиону, выискивая, кто бы мог спасти моего брата от огненной лихорадки, то даже не слышала твоего имени». И тут же осеклась, потому что Гарольд, стоящий рядом, вдруг самым предательским образом прибольно ущипнул меня за локоть. Озадаченно покосилась на хмурого некроманта. Что это с ним? Почему ему так не понравились мои слова? Я же сказала чистую правду. «Твой брат болен огненной лихорадкой?» Переспросила Бальд, мгновенно став очень серьезным и начав сыпать отрывистыми вопросами. «Где он? Давно болен? Тащи его сюда. Сам я, увы, вряд ли смогу выйти из дома. С ее братом уже все в порядке». Досадливо поморщившись, произнес Гарольд. «И вообще, не об этом речь. В порядке?» Не дал ему договорить Абальд. «Уж не ты ли о нем побеспокоился, дружище? Потому что я больше не знаю никого в Хелионе, кто бы был способен на подобный подвиг». «Именно я ему помог», — признался после краткой заминки Гарольд, становясь все более мрачным. «И какую же плату ты потребовал взамен?» — шутливо воскликнула Бальд. «Помнится, обычно ты не отличаешься особой человеколюб...» Абальд споткнулся на полуслове, словно сообразив, что слишком много болтает. Посмотрел на Гарольда, который обнимал меня за плечи. Криво ухмыльнулся и обронил. «О, не продолжай. Сдается, я все понял». Я опустила голову, почувствовав, что начинаю краснеть. Надо же, как стыдно! А Бальд, по всей видимости, понял, какую роль я на самом деле выполняю при Гарольде. «Ладно, вернемся к первоначальной теме разговора». Милостиво предложил Абарет, первым прервав затянувшееся молчание. «Итак, резюмирую узнанное. Твоя спутница уверена, что ее родителей убили. Желая доказать или опровергнуть это, она самостоятельно провела ритуал вызова мертвых. При этом, насколько я понимаю, не обладая ни даром, ни подготовкой. Почему в таком случае она еще жива?» «Потому что я подоспел вовремя», — негромко ответил Гарольд, вздохнул и чуть слышно добавил. «Хотя бы в этот раз успел». «Судя по тому, что ты навестил меня впервые за несколько месяцев, что-то все равно пошло не так». Прозорливо заметил Абальд, сделав вид, будто не услышал дополнения. Гарольд кивнул. Наконец-то перестал сжимать мои многострадальные плечи и уселся на кресло, стоящее рядом с тем, которое подверглось нападению целителя. Осторожно закатил штанину, обнажив красную и вспухшую левую ногу. «О, небо!» Абарец сделал несколько шагов вперед, не отводя взгляда от пострадавшей конечности некроманта. Присел перед приятелем на корточки и быстрыми легкими движениями пробежал от колена до самой щиколотки. Я видела, что при этом Гарольд прикусил губу, словно сдерживал стон. Странно, целитель почти не касается его. Неужели ему больно? «Полегче, приятель!» Вдруг, не выдержав, попросил Гарольд. «Хоть немного соизмеряй силу сканирующего заклинания». «Да я и так использую минимальные чары», — огрызнулся Абальд. Недолго думая, сел прямо на полу кресла, скрестив длинные ноги, и задумчиво почесал в затылке, не отводя глаз от Гарольда. «Что?» Немедленно заволновался тот. «Неужели все настолько плохо? Я вроде бы постарался нейтрализовать яд». «Плохо постарался», — ответил Абальд. «Ну, почему ты сразу не бросился ко мне, спрашивать, пожалуй, не стоит. Я бы не пустил тебя ночью к себе, даже если бы речь шла о жизни или смерти. Но почему ты сам не воспользовался огненным заклинанием? Не мне тебе объяснять, что только пламя способно уничтожить яд этих тварей». «Пламя?» Я невольно вздрогнула. «О чем говорит этот целитель? Неужели Гарольду надлежало обжечь свою ногу еще сильнее? Не понимаю». «Видишь ли, я на нуле», — смущенно признался некромант. «Ну, почти на нуле. Боюсь, моих магических сил сейчас не хватит и на то, чтобы на расстоянии зажечь свечу. А ты говоришь про огненные чары». «На нуле?» — изумленно переспросил Абальд. «Не понимаю. Неужели одна схватка с тварью бога пасынка, причем, насколько я понимаю, не особенно сильной и умелой, настолько измотала тебя?» «В основном измотала меня Хеда», — буркнул себе под нос Гарольд, ухмыльнулся, сообразив, насколько двусмысленно это прозвучало, и исправился. «Точнее, ее братец, который очень настойчиво стремится умереть. За прошедшие сутки или двое я уже дважды отгонял от всего непоседливого мальчугана, вечного странника. А Бальт искоса мазнул по мне взглядом. Я опять почувствовала, как мои уши и щеки начали предательски теплеть. Надо же, как интересно. Целитель не позволил ни одного пошлого слова или намека в мою сторону. Более того, почему-то мне кажется, что его манера общения не зависит от моего положения. Скорее, он вообще не привык к формальностям, потому так легко отказался от излишнего официоза. Но почему-то из-за этого мне особенно не по себе от мысли, что он понял, какую сделку я заключила с Гарольдом. «Ну а с глазами у тебя что?» Полюбопытствовал Абальд, кратким кивком указав мне на кресло, в котором сидел до своего броска к столику с напитками. Видимо, ему не понравилось, что я, единственная из всех присутствующих, продолжала стоять, не рискуя опуститься в самую настоящую лужу. Я поспешила воспользоваться его любезным, хоть и безмолвным предложением, сделав вид, будто не услышала недовольного вздоха Гарольда. Теперь нас разделяло достаточное расстояние, и я могла не бояться, что в какой-нибудь момент некромант опять ущипнет меня, если ему не понравятся мои слова. «Эта тварюга плюнула в меня», — нехотя ответил Гарольд, продолжая буравить меня злым взглядом. «Я успел прикрыться, но, должно быть, щит не помог в достаточной мере». «Ясно», — пробормотал Абальд, после чего вдруг резко повернулся ко мне, по-прежнему не думая встать с пола. «Ну а что с тобой не так? От тебя тоже воняет мерзостью». «Воняет мерзостью?» Я невольно принюхалась. «Странно. Вроде бы сегодня утром я особенно тщательно вымылась, изведя на себя весь запас горячей воды. Наверное, прозвучит смешно, но таким незамысловатым образом я словно пыталась смыть себя прикосновения Гарольда. Не то чтобы они мне были совсем уж противны, но... Не буду скрывать очевидное. Я была бы намного счастливее, если оказалась бы избавлена от необходимости делить с ним постель. «Яд демона», пояснил Гарольд, почти не разжимая губ. «Он говорит про яд демона, Хеда. Покажи свои ожоги». Подумал немного и добавил с усмешкой: «Я был бы рад, приятель, если бы ты избавил Хеду от такого сомнительного украшения. Настоящее преступление — пятнать столь нежную кожу отпечатками лап чудовища». Я сжала кулаки, решив, что ни за что не покраснею. Надо привыкать к своему новому положению. Наверняка мне придется выслушать еще множество шуточек со стороны знакомых Гарольда. Поэтому самая пора учиться прятать свои истинные эмоции под маской ледяного безразличия. И я потянула подол платья вверх, обнажив щиколотки. Гарольд наблюдал за моими действиями с очень странной улыбкой, которая больше напоминала оскал боли. Но он не сумел сдержать удовлетворенного вздоха, когда заметил, что я остановилась ровно в нужный момент, не показав Абальду и лишнего дюйма. Целитель встал на корточки и очень быстро преодолел разделяющее нас расстояние. Чуть ли не уткнулся носом в мои ноги. Я ощутила его теплое дыхание на своей коже. А затем он взял и самым возмутительным образом лизнул меня. «Что ты делаешь?» Потрясенно воскликнула я, лишь в последний момент удержав себя от такого понятного и простого порыва, как следует пнуть его ногой прямо в лицо. Возмущенно посмотрела на Гарольда, но тот продолжал улыбаться, не сделав ни малейшей попытки прийти ко мне на выручку. «Сиди спокойно», — хладнокровно посоветовал мне Абальд. «У каждого целителя свои методы. Я предпочитаю определять яды на вкус». И опять собрался лизнуть меня. «Гарольд пострадал от той же твари», — напомнила я и с грохотом отодвинулась вместе с креслом. А Бальд, который вряд ли ожидал подобной прыти от меня, не удержался и ткнулся носом прямо в ковер. А я язвительно завершила мысль. «С таким же успехом ты можешь облизать его ногу». «Могу», — неожиданно согласился Абальд, который, по всей видимости, ни капли не рассердился на меня за свое падение. Опять сел и скорчил гримасу омерзения, обронив напоследок: «Но у Гарольда волосатые ноги, а у тебя нет. И потом, поверь, мне куда приятнее лизать ноги у девушки, чем у мужчины. Пусть он и является вроде как твоим лучшим другом». Все это Абальд проговорил с таким невозмутимым видом, будто не видел ничего странного в своем поступке. А я немедленно представила, как он принялся бы облизывать ногу некроманту, и с трудом удержалась от смешка. Вот бы забавная картина вышла. «В этом нет ничего смешного», — тут же откликнулся Гарольд и укоризненно закачал головой, глядя на меня. «Хеда, Абальд действительно не желал тебя обидеть или оскорбить. Вот такая у него интересная особенность». Мое неуемное воображение тем временем подкинуло мне массу идей о том, чтобы еще Абальд мог облизывать у тех, кто пришел просить у него помощи. В конце концов, раны всякие бывают, и частенько весьма неожиданных местах. Пожалуй, теперь я начинаю понимать, почему он не желает продолжать практику целителя. Наверняка его паранойя — лишь удобный способ отказать в ненужных визитах. Правда, тогда я не совсем понимаю, как он зарабатывает себе на жизнь. Судя по обстановке в доме, Абальд явно не бедствует. Да и служанке, по собственному признанию, он платит более чем достойно. Хвала богам, все эти мысли остались тайной для Гарольда и его странного приятеля. Вряд ли бы тому же Абальду понравилось, что именно я успела себе навоображать. «Да, тварь была слаба», — тем временем резюмировал Абальд, вожделенно поглядывая на мои ноги, словно прикидывая, не облизать ли их еще раз. «Очень слаба. Даже удивительно, как она вообще вылупилась». По всей видимости, твоей подруге хватило ума не давать ей достаточно крови». «Я вообще не давала ей крови», — резко проговорила я, ощутив в словах целителя скрытый упрек. «Это произошло случайно. Я просто порезалась, когда листала книгу». «Кстати, дружище, а почему ты такие опасные вещи держишь на виду?» — спросил Абальд, обращаясь к мгновенно помрачневшему Гарольду. «Неужели прошлый случай не научил осторожности?» «Научил», — буквально выдавил из себя некромант. «Говоря откровенно, я сам удивлен из-за произошедшего. Мне казалось, будто я убирал эту книгу под надежный запор. И потом, я даже не предполагал, что Хеде хватит наглости обыскивать мои вещи. Надо же, везде свой любопытный нос сунула». «Я никуда ничего не совала!» Я даже подскочила на месте, услышав такое обвинение. «Книга лежала на самом виду!» «Ну да, конечно!» Со скепсисом протянул Гарольд, покачал головой. «Хеда, имей смелость признаться в проступке. В конце концов, я не ругаю тебя. Было и было. Главное, что все остались живы». «Но я в самом деле не лазила по твоим вещам!» — горячо воскликнула я. «Книга лежала!» «Ну все, хватит!» — рявкнул Гарольд, оборвав мои жалкие попытки оправдаться. Я испуганно прикусила язык. «Ого! А он, сдается, сильно рассердился. Вон как побледнел, а на шее вздулись жилы». «Но чего он взбесился, спрашивается? Я ведь говорю чистую правду». «Были бы мы одни!» — с шипением обронил Гарольд в тишину комнаты. «Ох, если бы мы были одни, Хеда!» Эта угроза была настолько недвусмысленна, что мне стало действительно не по себе. Воздух в комнате словно опустился на несколько десятков градусов. Удивительно, что мое дыхание еще не стало клубиться белым туманом. «Так, а яд ты нейтрализовал из рук вон плохо!» — внезапно вмешался Абальд. «Ишь, как заговорил, приятель! Если дело так пойдет, то вскоре ты превратишься в одну из тварей бога пасынка. Возможно, не так уж слабо было то чудовище, которое по незнанию выпустило Хеда». «Если честно, я совсем не поняла, о чем он говорит. При чем тут яд твари и угрозы, которыми вдруг начал сыпать некромант?» А вот Гарольд, судя по всему, понял и принял предупреждение друга. Он вдруг переменился в лице и откинулся на спинку кресла, чуть слышно обронив в мою сторону: «Прости, Хеда, это говорил не я». «Еще страннее». Мои брови взметнулись вверх. «Что все это значит, хотелось бы знать?» «Этот яд опасен тем, что исподваль уничтожает личность человека», — негромко пояснил Абальд и вновь придвинулся к моим ногам. «Видишь ли, Хеда, тварям бога пасынка очень тяжело пересечь грань мира духов. Поэтому чаще всего они предпочитают действовать иным путем. Отравляют какого-нибудь бедолагу и ждут, когда тот сойдет с ума и сам превратится в кровожадное чудовище. и тогда этот человек превратится в их верное орудие, которому они смогут отдавать приказания, не пересекая грань между двух миров. Низшим тварям нужны лишь кровь и новые смерти. А вот высшим... Иногда их намерения бывает чрезвычайно трудно разгадать. Верные им люди живут в нашем мире десятилетиями, ничем не проявляя того, что у них не осталось более души. Грубо говоря, они превращаются в коконы, пустые оболочки, которые способны лишь подчиняться. И так может продолжаться долго, очень долго, пока, наконец, не наступает нужного момента. Нужного момента? Для чего? Хрипло спросила я, когда Бальт сделал долгую паузу. «А кто его знает?» Целитель пожал плечами. «Я же говорю, что чрезвычайно тяжело разгадать планы этих созданий. По крайней мере, это точно не для моего ума». И вдруг он самым подлым образом схватил меня за щиколотки, воспользовавшись тем, что я отвлеклась на его рассказ и немного расслабилась, перестав ожидать от него дурного. Но крикнуть я ничего не смогла. Горло перехватило спазмом, как будто кто-то сжал мою шею, почти перекрыв доступ воздуха. Пальцы Абальда, которыми он чрезвычайно крепко ухватился за мои ноги, вдруг полыхнули огнем. Это было даже больнее, чем прикосновение чудовища из кабинета некроманта. И внезапно все закончилось. «Так-то лучше», — пробормотал Абальд, наконец-то перестав меня держать. Я неверяще уставилась на свои щиколотки, потому что теперь... Они были абсолютно чистыми, ни намека на пугающие алые отпечатки лап отродья богопасынка. И это, естественно, не могло не радовать. Спасибо! Слегка запинаясь, искренне поблагодарила я Абальда, который наблюдал за моей реакцией с едва заметной усмешкой на губах. «Да, не за что!» Отозвался он и повернулся к Гарольду. «Ну что же, дружище, теперь дело за тобой!» Забавный целитель опять встал на корточки, видимо, решив столь интересным и незамысловатым образом добраться до друга. Но некромант вдруг повелительно вздел указательный палец, и Абальд вновь уселся на пол, поджав под себя длинные ноги. «Постой!» — обронил Гарольд. «Мне тут пришла в голову одна идея. Яд отродья богопасынка теперь будет медленно, но верно отравлять меня». «Это твоя идея?» Со смешком отозвался Абальд. «По-моему, с твоими умственными способностями явно что-то не то и не так. Я бы сказал, что это общеизвестная истина». Темнокарие глаза Гарольда вдруг полыхнули таким гневом, что я съежилась в кресле. «Ох, да что с ним такое творится-то? Такое чувство, будто он готов кинуться на друга с кулаками за его насмешку». «Полегче, приятель», А Барет шутливо вскинул руки вверх, словно сдавался. Однако не сумел скрыть обеспокоенность в голосе, кашлянул и осторожно заметил. «Говоря откровенно, я бы предпочел заняться твоим лечением прямо сейчас. Сдается, яд слишком быстро распространяется по твоему организму. К тому же сейчас ты слишком ослаблен тем, что лишился своей привычной магической защиты. Нет, я про другое». Гарольд отрицательно мотнул головой, задумчиво пожевал губами, после чего продолжил, делая паузу после каждой отрывистой фразы. «Видишь ли, друг, я понимаю, что это прозвучит полным бредом, но я слышу какой-то шепот. Пока он звучит на самой грани восприятия. Но я не сомневаюсь, что со мной пытается заговорить та тварь, которая убила Хельгу. Что если благодаря яду я сумею услышать ее?» «Конечно, услышишь». Абальд криво ухмыльнулся, вряд ли впечатленный признанием некроманта. «Когда сам станешь одним из этих отродьев. Право слово, я не понимаю, почему обязан объяснять тебе настолько прописные истины. Давай я вылечу тебя и продолжим беседу». «Нет». Гарольд вдруг встал и покачал головой. Пламя бешенства в его глазах немного померкло, но до конца не погасло, продолжая отражаться мрачным заревом на самом дне зрачков. «Друг, ты не понимаешь. Если я услышу эту тварь, то пойму, где она прячется, найду и уничтожу. Скорее, ты присоединишься к ней и примешься охотиться за простыми горожанами». Абальд, в свою очередь, с превеликой неохотой, написанной на лице, поднялся, выпрямился. И неожиданно я с удивлением осознала, что на самом деле он почти на голову выше Гарольда, который тоже был явно выше среднего роста. А целитель вкрадчиво продолжил, пристально глядя на приятеля. «Слушай, Гарольд, не глупи. Ты должен понимать, что в тебе сейчас говорит яд отродья. Позволь мне разобраться с этой проблемой, и ты сам увидишь, что мир приобретет другие краски». «Это моя единственная надежда». Гарольд упрямо мотнул головой. «Несколько лет я безуспешно пытался подобраться к этой твари. Я знаю, чувствую, что она где-то рядом. Кружит, выжидая момент, когда я потеряю бдительность. И тогда она нападет вновь. Абальд, ты мой единственный друг. Ты должен мне верить». Некромант не успел договорить. В следующее мгновение его приятель вдруг щелкнул пальцами, и вокруг Гарольда распустился зеленый кокон каких-то чар. Виер страшно захрипел, хватаясь растопыренными пальцами за горло, закатил глаза и рухнул навзничь. Благо, что как раз за ним стояло кресло, в которое он удачно приземлился. Я тоже вскочила на ноги, попятилась было в сторону двери. Может быть, пока не поздно убежать и крикнуть на помощь. «Да не трону я тебя!» Не глядя на меня, досадливо бросил Абальд. Подошел к бесчувственному другу и быстрым привычным движением проверил у него пульс. Довольно хмыкнул, негромко прошептав. «Так-то будет лучше, приятель. Не сомневаюсь, что ты еще поблагодаришь меня, когда придешь в себя. Твои речи слишком сильно отдают серой и прочими мерзкими миазмами. Я не позволю тебе сделаться верным слугой богопасынка!» Последнюю фразу Абальд едва не выкрикнул, хотя Гарольд вряд ли мог его услышать, и замолчал, силясь отдышаться после своей яростной тирады. Мне внезапно стало как-то холодно, словно сквозняк погладил меня по коже в этой ярко освещенной и жарко натопленной комнате. «Ну, и что мне теперь делать?» Нерешительно протянула я. «В общем-то, я даже не знаю, что сказать». «Не бойся, с Гарольдом все будет в полном порядке». Абальд повернулся ко мне, и я невольно залюбовалась им. Наверное, это все было очень неуместно. Но мужчина, стоящий напротив меня, именно в этот момент был красив. Нет, не так. Он был невероятно красив и привлекателен. Темные волосы разметались, синие глаза потемнели. И только сейчас я заметила, насколько красивые очертания имели его губы. «Я намерен вылечить Гарольда», — уведомил меня Абальд, вряд ли догадываясь, какие мысли породил в моей голове. «Пусть даже против его воли. Не нравится мне его авантюра. От созданий богопасынка надлежит держаться как можно дальше. То, что он задумал, имеет слишком мало шансов на удачное завершение. А если Гарольд проиграет и в свою очередь станет одним из приспешников богопасынка, то плохо будет всем. Некромант, одержанный жаждой убивать, это, знаешь ли, страшно. Очень страшно». Я кивнула, соглашаясь с его выводами. Мне самой не нравилось все это. Да, вчера я крупно сглупила, выпустив на свободу какую-то омерзительную тварь. Но я надеялась, что мой проступок не будет иметь никаких долгоиграющих последствий. Пусть Абальд вылечит Гарольда, как вылечил меня, и я постараюсь забыть о чудовищах, которые порой скрываются под обликом обычных людей. «Тиана!» Вдруг вопросительно протянул Абальд, озираясь по сторонам. «Ты здесь?» «Тиана? Это еще кто?» Вроде бы целитель утверждал, что не держит слуг. Но если не считать той женщины, которая дважды в неделю убирается у него в доме и готовит еду. «Да, сопляк!» Я с трудом удержалась от испуганного взвизга, заметив, как воздух в дальнем конце комнаты вдруг неярко засеребрился и загустел, приняв очертания огромной лопоухой собаки. Говорящая собака? Нет, даже не так. Призрак говорящей собаки? Причем, смею заметить, очень невоспитанной собаки. Ишь ты, как ругается. Жуть какая. О, кстати, теперь становится ясно, о каких мертвых животных говорил Гарольд. «Это мой хран», — пояснил Абальд с улыбкой, наблюдая за выражением моего лица, на котором ужас постепенно сменялся изумлением. Запнулся и исправился. «Точнее, хран моего отца, который перешел ко мне по наследству. Знаешь, кто это такие?» «Да», — кратко ответила я, вспомнив верную Арту. «Бедная. Наверное, она до сих пор блуждает по опустевшим комнатам нашего заброшенного особняка, оплакивая семью, которую не сумели спасти». «Храны — это духи, вызванные из мира теней». Словно не услышав, принялся объяснять Абальд. «Они могут быть злыми, могут быть добрыми, но обычно довольно равнодушны к смертным. Если, конечно, те не делают попыток навредить роду, чьим хранителем стал дух. Привязку храна к тому или иному семейству способен произвести лишь по-настоящему сильный и умелый маг». С тяжелым вздохом добавил. «К сожалению, к настоящему времени таких уникумов почти не осталось». «Я думала, храны обычно имеют более материальный вид», — проговорила я с любопытством, наблюдая за тем, как призрачная собака подплыла к Абальду и принялась тереться об его ноги, словно не замечая, что то и дело ее голова просачивается через тело целителя. К слову, Абальда совершенно не беспокоило такое поведение его странного питомца. Добавила: «И вообще, разве храны не должны быть более человекообразны?» Я запнулась, сообразив, как глупо прозвучала моя фраза, как иногда бывает тяжело облечь в слова свои мысли. «Человекообразны?» — с улыбкой переспросил Абальд, видимо, позабавленный моим определением. «Но я понял, что ты имела в виду. Действительно, чаще всего маги вызывают из небытия и определяют на роль хранов души людей, и обычно стараются, чтобы эти люди при жизни сами принадлежали к роду, который им надлежит охранять. Так вот, Тиана прежде была охотничьей собакой, которая принадлежала моему отцу, Виру Вариону. Тот был очень-очень к ней привязан и оплакивал, чуть ли не как человека, когда она погибла в схватке с медведем. Кстати, не позволив тому задрать моего раненого отца. Деньги в нашем роду всегда водились, и водились неплохие. Целительство — чрезвычайно доходное дело, а в нашем семействе способности к нему наследуются по мужской линии. При желании мои предки могли бы давным-давно купить дворянство, но для этого надо ехать в столицу, подавать прошение, добиваться аудиенции у короля. В общем, морока та еще. Поэтому я все еще вир, а не виер. И не особо переживаю по этому поводу. Перевел дыхание после долгой тирады, которую выпалил на одном дыхании, но тут же продолжил вновь. Но это так, реплика в сторону. Просто я хотел сказать, что отцу не составило особого труда заплатить магу за вызов из небытия духа погибшей собаки. Он вбил себе в голову, что именно Тиана должна стать храном нашего рода. Мол, раз уж при жизни она была настолько предана ему, то и после смерти продолжит служить. Первый же маг, к которому отец обратился с этой просьбой, возмущенно отказался. Но золото способно на многое, если не на все. Правда, в ходе ритуала что-то пошло не совсем так. И Абалец замолчал, с улыбкой глядя на собаку, которая деловито била себя по бокам хвостом. «Что именно пошло не так?» Поинтересовалась я, уже догадываясь, каким будет ответ. По всей видимости, маг, которому поручили это дело, вытянул из мира теней сразу две души, пояснил Абальт. И каким-то образом это все оказалось заключено в призрачную оболочку собаки. Так Тиана получила скверный нрав сварливого старика и способность говорить. «Сам ты сварливый старик!» Огрызнулась собака, при этом миролюбиво нахлёстывая себя хвостом по бокам. «Говори, зачем звал?» «Покараули его!» Абальд кивком показал на Гарольда, все еще лежащего без сознания в кресле. «Если начнет приходить в себя, позовешь. А мне надо приготовить одну мазь. Думаю, одними чарами тут не обойтись». «Достал ты меня своими поручениями!» Огрызнулась собака, но послушно села у кресла и уставилась на некроманта влажным взором. «А можно мне пойти с тобой?» Нерешительно попросила я целителя, который уже отправился к выходу из гостиной. Если честно, меня совершенно не прельщала мысль остаться наедине с некромантом, зараженным ядом отродья богопасынка. Вдруг Гарольд очнется и в мгновение ока разорвет чары Абальда. Боюсь, мне тогда придется несладко. Наверняка он захочет отыграться на мне за то, что я не попыталась ему помочь и не остановила Абальда. Хотя, с другой стороны, а что я могла сделать? Или мне надлежало кинуться на целителя с кулаками и попытаться выцарапать ему глаза? По всей видимости, моя робкая просьба удивила Абальда. Он даже споткнулся от неожиданности и удивленно посмотрел на меня через плечо. «Пойти со мной?» — переспросил он. «А ты разве не хочешь остаться рядом со своим...» Тут он замялся на неуловимый миг, видимо, пытаясь подобрать какое-нибудь вежливое и необидное определение для моих взаимоотношений с Гарольдом. Потом завершил. «Разве ты не хочешь остаться рядом со своим возлюбленным?» «Возлюбленным?» Невольно повторила я. «Да». Любого слова ожидала, только не этого. Любовь — совершенно не то чувство, которое я испытываю к некроманту. Так, протянул Абальд, от внимания которого вряд ли укрылась моя горькая усмешка, и поманил меня пальцем. Так и быть, пошли. Сдается, я не совсем верно понял рассказ приятеля. И потом, есть одна вещь, которую я хочу уточнить у тебя. А то Гарольд начал кричать и не дал тебе договорить. Тогда какое что в твоих словах меня удивило. Повторять приглашение ему не понадобилось. Я кинулась за ним с такой поспешностью, что едва не наступила на призрачную собаку, которая как раз обходила кругом кресла, выискивая удобное местечко, чтобы прилечь. «Молодежь!» Недовольно рявкнула Тиана, поспешно отскочив с моей дороги, будто я могла причинить какой-нибудь вред призраку. С сарказмом добавила мне вслед. «Смотрите, не нашалите там! Нашему роду только незаконнорожденных отпрысков не хватает. Тем более, что человеческих детенышей как-то не принято топить, как нежелательных щенят».